Глава 36. Я с любопытством глядела на прибывших встречающих. Пересесть на каравеллу герцога Амальского вынудили обстоятельства. У причала было место только для одного корабля. И оно предназначалось для флагмана, коим являлось, естественно, судно его светлости. Моя красавица Карака дрейфовала в глубине бухты. Там же остался практически весь мой экипаж. С собой я взяла только леди Генриетту, поскольку она моя фрейлина, и трех приближенных бойцов — Говарда, Шарля и Кристину. Кристина и Говард вместе с гвардейцами герцога как раз закончили огораживать периметр, чтобы исключить неприятные сюрпризы. Следом за Амальским на сходни ступили мы с Грозой. Львица, обогнав меня на полкорпуса, принялась степенно спускаться на благословенную землю. Все мое внимание было приковано к помпезному императорскому кортежу с кучей напомаженных вельмож, приехавших нас встречать. И тут, краем глаза, я уловила движение и даже чуть опешила, только сейчас, заметив замершего справа от трапа высокого молодого мужчину. Узнавание пришло мгновенно. Его высочество Константин. И вот что я должна сказать. От прошлой, почти женственной красоты не осталось и следа. Эти 3 с лишним года пошли ему на пользу, и из красивого парня он превратился великолепного мужчину. Около 1,85 м, может, даже чуть выше, с широкими плечами, сильными ногами и узкими бедрами, Константин являл собой образец мощной сексапильности. А породистое лицо с волевым подбородком и острый взгляд черных глаз с длинными загнутыми кверху ресницами приковывали к себе внимание. И я откровенно залюбовалась этим образчиком истинной мужественности. Он спокойно подал мне свою раскрытую ладонь и негромко сказал: «Рад приветствовать вас, ваше высочество, на нашей обласканной солнцем земле». Бархатный, с едва слышной хрипотцей баритон вызвал сонм мурашек по всему телу. Ох, гормоны мои, ошалели совсем. Сердце стучит неприлично быстро. Кажется, что молодой человек слышит, как оно грохочет в моей груди, стараясь выпрыгнуть наружу. Я могла бы окружить себя фаворитами и купаться в их обожании, но потакать своим физиологическим потребностям, не испытывая глубоких чувств к мужчине, я не стала. Я всегда мечтала только по любви. Но тут меня вынуждают обстоятельства, и если удастся договориться с Костиком, я выйду за него замуж. И уже хорошо, что чувствую к нему сексуальное влечение, хоть не с нуля начинать. Эта мысль позабавила, и я, не сдержавшись, улыбнулась. «Благодарю, ваше высочество», — моргнула я, стараясь отогнать подальше и поглубже возникшее в моей душе напряжение, и вложила свою ладонь в его теплую и бархатистую, крепкую. «Думаю, мне у вас понравится», — зачем-то добавила я. «Даже не сомневайтесь», — блеснул белозубой усмешкой Константин и помог спуститься на землю, и леди Генриетте тоже. Плюсик в его карму, после чего галантно повел меня к ожидавшим нас лордам и беседовавшему с ними герцогу Амальскому. Леди Генриетта, согласно этикету, пристроилась в 1,5 метрах позади, следуя за нами. Грозочка шагала рядом со мной. «Красивая у вас львица», — заметил его высочество, коротко глянув на мою любимицу. «Прирученных норийских львов я встречал всего 2 раз. Этот 3-й». Молодой принц кивнул на мою грозу. «И где же вы уже видели этих замечательных животных?» — спросила я, погладив макушку своей любимицы. «Лёва благополучно живет в Англосаксии и является питомцем ее высочества Элоизы. Второй принадлежит некоему капитану Джапонсу по имени Кей Акеми. Заплывал в наши края несколько лет назад. Интересный человек». Задумчиво протянул мужчина, странно на меня покосившись. Я еле сдержалась от смешка. Знал бы он, что я и Кей — это один и тот же человек. Но самое интересное — Константин запомнил мое вымышленное имя. Значит, Кей все же произвел на него впечатление. Возможно, когда-нибудь я расскажу ему правду. «Как Франкия? Появилось что-то новое?» Задал следующий вопрос принц, но ответить я не успела, поскольку мы, наконец, поднялись по пологому склону и подошли к группе аристократов. Те тут же принялись глубоко кланяться и приветствовать меня на благословенных землях Византии. Я благосклонно кивала и едва заметно спокойно улыбалась, создавая нужный мне образ благовоспитанной юной леди. Прежде чем показывать свой истинный характер, для начала стоит приглядеться к тем, с кем в будущем буду иметь дело. А сейчас я планирую больше слушать и наблюдать. Но долго роль тихой мышки играть не смогу, да и не хочу. Моя цель — привлечь Константина в качестве союзника. И мечтательная воздушная барышня — это не тот образ, который способен убедить его в том, что я перспективный партнер и весьма-весьма богатый. Бросила взгляд на отца, который был невероятно доволен моим поведением. Наверняка подумал, что я влюбилась в красавца-принца с первого взгляда и сомлела. Ха, размечтался. Внешность Константина, конечно, впечатляла. Но я не тот человек, что ведется только на внешние данные. Еще чего не хватало. Пусть и делом докажет, что достоин. Из-под полуопущенных ресниц еще раз глянула на суровый профиль жениха. Ох, блин, ну до чего же хорош. Прошу вас, ваше высочество. Принц подвел меня к услужливо распахнутой слугой дверце. Гроза первой запрыгнула вглубь. Благо, места хватало с лихвой, и помог взобраться внутрь. После чего подал руку Генри. Та, заолевшись, приняла его помощь и устроилась рядом со мной. «Позволите составить вам компанию?» — вежливо поинтересовался Константин, сверля меня своими черными омутами глаз. Я молча кивнула. Правила приличия позволяли мне находиться с ним в одном пространстве при наличии фрейлины или любого другого человека. Даже слуги шли в зачет. Устроившись напротив нас, Константин буквально прилип к моему лицу взглядом. «Что-то не так, ваше высочество?» Не выдержала я столь назойливого внимания. «Простите, что смутил ваше высочество». Не было похоже, что он хоть сколько-нибудь сожалеет. «Но у меня такое чувство, что мы с вами уже где-то виделись». «Не думаю». «У вас светлые волосы и карие глаза. Очень необычное сочетание. Я точно где-то видел что-то подобное». «Возможно, вы ведь много путешествуете?» Согласный кивок. «Вот там и лицезрели кого-то похожего на меня». «Может быть, может быть», — хмыкнул его высочество и сменил тему. «Вы не успели ответить на вопрос, как ваша любимая родина? Сейчас мир стал столь быстро меняться, что я иной раз за ним просто не поспеваю. Одна Англосаксия чего стоит с их диковинками?» Я заинтересованно склонила голову к плечу. Вот что занятно, ведь товары в тот самый первый и последний раз, что я отправила в Константинополис на реализацию, им очень понравились. Но к огненной земле так и не приплыли жаждущие наживы и обогащение здешние торговцы. Стоит уточнить, чем его так восхищает промозглая англосаксия, где священники творят с магами страшные вещи. «Как сейчас во Франкии, не имею ни малейшего понятия», — честно призналась я. А принц удивленно вскинул свои идеальные брови. «После того, как смогла вырваться из плена, я отправилась туда, где меня не смогли бы найти эти гадкие люди. И, честно признаться, мне не хотелось замуж. Вообще ни за кого, уж не обессудьте. Я стремилась стать свободной и делать то, что пожелаю». Мои слова прозвучали капризно, словно я взбалмошная девица. По похолодевшему взору темных глаз поняла, что Константину мои слова не понравились. «Вы понимаете, что есть определенная ответственность у таких людей, как мы, и вам надлежало отправиться к своим родным?» Ледяным ветром повеяло от его голоса. Я даже едва сдержалась, чтобы не поежиться. «Во-первых, я была ребенком. Во-вторых, не вам меня осуждать. И не вам говорить, что должна, а что нет. Я поступила так, как сочла верным на тот момент». С каждым моим словом его челюсти смыкались все крепче. «К тому же, раз пошел такой разговор, от сильного удара затылком я потеряла память, и все еще она не полностью восстановилась». Он вскинул голову и пронзительно глянул на мое бесстрастное лицо. Стремясь показать, насколько я оскорбилась его наездом, чуть вскинула подбородок и постаралась выглядеть неприступной снежной принцессой. «Прошу прощения, Катерина, ваше высочество», — поправился он. Теплота снова вернулась в его голос. «Я не знал, что вы тогда пострадали». «И не попытались разузнать», — обвиняюще добавила я. «Напротив, я вас искал и даже нашел того пирата, что взял вас в плен. Но к тому моменту вы уже каким-то образом смогли сбежать». Его слова меня удивили. Неужели этот лощеный красавчик не побоялся помять сюртук и лично отправился в логово врага? Еще один плюсик в его пользу. «Благодарю», — склонила голову я. «И прошу простить, что причинила вам тогда столь сильное беспокойство». «Никакого беспокойства не было, это был мой долг, как вашего жениха». Вздохнул он, и мы ненадолго замолчали. Генриетта всю нашу короткую перепалку смотрела то на Константина, то на меня. Гроза и вовсе задремала, положив свою увесистую голову на мои колени. Вообще, в присутствии незнакомых людей львица всегда была максимально напряжена, но в данном случае удивила и даже не рычала на принца, словно он свой в доску человек. «Так откуда вы приплыли?» — снова нарушил молчание его высочество. «Есть такой материк. Возможно, вы о нем слышали. Он называется Огненная Земля. Рядом с ним располагается архипелаг, самый большой остров которого принадлежит мне. И называется он остров весьма незатейливо — Огненный». «Как интересно!» Удивление явственно проступило в голосе наследника империи, а еще сильное, ничем не прикрытое любопытство. «Просто невероятно интересно!»